Глава 7. Хасан открыл все окна и неодобрительно покосился на меня в зеркало заднего вида. А Камал развернулся корпусом, перевел и так взбешенный взгляд на мою грудь, где на футболке еще виднелся след от духов, и сорвался. «Разве наши женщины так себя ведут? Душатся для нахалов. Посмотри, как ты одета». «Нормально я одета». Он повысил голос, я тоже, но страшно стало. Особенно, когда Камал стукнул кулаком по приборной панели. «Ты позор своей семьи, Эмилия. Позор на голову твоего отца за такое поведение». Камала было уже не остановить. Даже Хасан напрягся и обалдел и смотрел на брата. А я? Это я позор? Скромный наряд, все закрыто. «Все облегает», — продолжал бушевать Камал. «Все видно. Наши девушки должны быть скромными». «Ах, облегает тебе? А ты куда смотришь?» Я тоже завелась. «Разве вашим мужчинам подобает глазеть на чужую женщину, а? Так тебя родители учили? И не смей на меня орать!» Я задрала голову повыше, но предательские слезы сами появились на глазах. Я бы хотела думать, что это от непередаваемого аромата духов, но нет. Мне было обидно. На меня никто и никогда так не орал, как Камал сегодня. Согласна, что с нахалами я перешла черту. Но кто он такой, чтобы так со мной разговаривать, если даже отец ни разу в жизни не повысил на меня голос? «Мы о тебе говорим. Я сделал замечание. Ты должна...» Барамалей остановиться уже не мог. «Я тебе ничего не должна!» — рявкнула я. «Ведешь себя так, словно себя шайтан селился! Всю нацию позоришь своим поведением!» Он ни на децибел не уменьшил громкости. «А давай я тебя завтра украду и женю, посмотрим, как ты себя вести будешь. На незнакомой девушке женю, старше тебя. И такую выберу, чтобы точно не в твоем вкусе. Заставлю платок на голову надеть, все бросить и жить с нелюбимой, некрасивой и нелюбимой!» «Камал!» Попытался осадить Бармалея Хасан, но тот так завелся, что у него крылья носа зашевелились, и окружающий мир он уже просто не воспринимал. «Не лезь!» — прорычал он не хуже того мифического медведя, от которого я убегала утром. «Я не с тобой разговариваю». «И не надо меня отчитывать! У меня для этого жених есть, ясно? Себе жену укради и на нее ори, а я тебе больше и слова не скажу!» — психанула я и переехала на сиденье за его спину. Мудрый Хасан сделал музыку очень громко, пока я глотала слезы от несправедливых обвинений Камала и сверлила взглядом его затылок. Мой оппонент сжимал и разжимал кулаки, глядя строго вперед, а я незаметно стерла слезинку из уголка глаза и подставила лицо ветру. В салоне воцарилась тяжелая тишина. Нет, играла музыка, дул ветер, но казалось, что напряжение стояло такое, что если кто-то скажет хоть слово, посыпятся искры. Я прижала колени к груди и обняла их руками, глядя в окно. Было обидно и очень страшно, а еще немного стыдно. Может, я и правда перегнула, но как бороться по-другому, я не знала. Как избежать ненавистной свадьбы с тем, кого я даже не знаю и знать не хочу? Почему судьба так со мной обошлась? Плакать я себе запретила и без конца сглатывала подкатывающий ком в горле, потому что очень хотелось от души порыдать, да вот только показывать слабость я не хотела. И что слова Камала меня задели и очень обидели, тоже не покажу. Я просто смотрела в окно и думала о детстве, о своей жизни, о чем угодно, кроме того, что происходило в реальности, потому что такая реальность мне не нравилась. Мне в ней было очень страшно и горько. Солнце уже клонилось к закату, а дорога никак не заканчивалась. Боковым зрением я заметила, что Камал несколько раз оборачивался в мою сторону, но предпочитала делать вид, что его больше не существует. Был в машине, и нет его. Я не сразу обратила внимание, что Хасан включил музыку, закрыл окна и обратился ко мне. «Эмилия!» Я и его решила проигнорировать. Мне нужно было еще время, чтобы восстановить моральные силы и продолжить то, что я начала – бороться за свою свободную жизнь и свободу собственного выбора. «Аллах! Я думал, когда ты говоришь, страшно, но когда ты молчишь, еще страшнее», — миролюбиво произнес Хасан. «Лия, заклинаю, лупай мне остальные капилляры. У меня еще парочка целых осталось, только не молчи. Давай поговорим. О чем сама хочешь, то и расскажи». Я шмыгнула носом, продолжая смотреть в окно. Камал хотел что-то сказать, но Хасан резко вывернул руль, затормозил и перебил. «Брат, сядь за руль, у меня бугры седалищные очень устали. Возраст, пенсия не за горами. Зуб чесаться начинает. Помоги, а?» Обернулся ко мне, подмигнул и вышел из машины, вызывая у меня что-то похожее на дружескую приязнь. В тот момент Хасан казался оплотом спокойствия в бушующей стихии по имени Камал. Они поменялись местами, а я продолжала неподвижно сидеть и смотреть в окно. Но когда Камал обернулся, и мы встретились взглядами, во мне поднялась очередная волна протеста. А он? Мне показалось, или он выглядел очень виноватым и даже чуточку растерянным. Я отметила, как он сглотнул, и то, что его зрачки снова расширились. Наши взгляды скрестились, Я задрала нос повыше и продолжала смотреть с вызовом. Он первым отвел взгляд, вжал педаль газа в пол, и машина тронулась с места. Резко, рвано, нервно. Как будто он водить разучился, пока пассажиром ехал. «Лия, давай поговорим», — продолжал Хасан, разворачиваясь ко мне корпусом. «Пусть Камал извинится, тогда поговорим», — выдавила я. Клянусь. Не знаю как, но Камал выговорил букву «И», а Хасан быстро заговорил. «Он слова такого не знает. С детства такой. Горячий, упертый и никогда не виноват. Камала, когда мама в детстве ругала, просила извиниться, он сразу все языки забывал и немым притворялся. И так хорошо притворялся, что мы все верили. Вся семья думала, что он язык проглотил от нежелания сказать «извини». С улыбкой рассказывал Хасан. «А вы его случайно не роняли в детстве?» — уточнила я на всякий случай. «А то с психами как-то страшновато ехать». «Нет, ну дрались часто. Мальчишки что с нас было взять? А Камал с детства очень дикий». «Энциклопедию по одомашниванию не пробовали покупать?» Я даже улыбнулась. Криво уголками губ, но горечь медленно проходила. «Пробовали, не помогает». Смешно взмахнул руками Хасан. «Загорается, как спичка, но успокаивается он быстро. Жену его просто надо хорошую, тогда спокоен будет». «Аслан?» — осторожно начала я, чтобы превентивно выяснить все о том, кого я не знала, но уже люто ненавидела. «Аслан — наш двоюродный брат. Отцы наши, родные братья. У тебя будет много родственников с нашей стороны. Аслан — старший брат, у него еще четверо младших, и сестренка, вы подружитесь». Я испуганно ойкнула, когда поняла, что скорость нашего передвижения стала такая, что казалось, еще немного, и мы взлетим, чтобы быстрее добраться до жениха. Подалась в сторону и заметила, как заиграли желваки у Камала. «Сейчас-то чего злиться? Мне уже и спросить ничего нельзя». «Аслан очень спокойный. Жить будете отдельно от родителей. Он дом большой построил», — продолжал Хасан. А мне стало казаться, что вместо потолка в машине образовывается грозовая туча, прямо над затылком Камала. И он вроде сидел неподвижно, машину вел и смотрел строго на дорогу. Но я чувствовала, что что-то с ним не так. «В горах?» — сквозь зубы уточнила я. «Да?» «А учиться я как буду?» — взмахнула я руками. «Я поступила в этом году. Мне в сентябре на занятия». «Наверное, он пойдет на уступки. Будешь заочно учиться». Потер бороду Хасан. «На медика? Заочно?» — взвилась я. «Я врачом детским хочу стать. Знаете, сколько я к этому готовилась, чтобы хорошо сдать экзамены и поступить? Я даже свое совершеннолетие не отмечала, потому что экзамены важнее были». «Эмилия...» «А появился Аслан, и все, я должна всю жизнь рушить, потому что он жениться на мне изволит. Читайте по губам. Хасан, ни за что!» Я подпрыгнула на сиденье и отвернулась к окну. Во мне второе дыхание открылось, а страх натурально испарился перед перспективой такого замужества. «Умная женщина всегда найдет подход к мужу», — как-то виновато начал Хасан. «И сможет уговорить сделать так, как она хочет». «Совершенно согласна», — воинственно подтвердила я, скрещивая руки на груди.